Мимо. Третий в грудь. Лишь немного пожелтела надпись над головой. Ладно, дальше ручками. «Вы убили умертвия. Получено 25 единиц опыта». Следующие два часа я методично охотился. Заманивал умертвий по одному, используя звуки. Заводил в ловушки, расстреливал из лука. Скорость и ловкость позволяли держать дистанцию. Из глубин подземелья вылез еще десяток. Получил 675 единиц опыта. Уровень 7. 1559 из 6400. Прогресс есть. Медленный, но стабильный. А вот у мертвей больше нет. Я спустился в подземелье. При дневном свете, пробивающемся сверху, заметил много новых деталей. Обломки доспехов валялись в углах. Может, их можно переработать в будущем? Целые кувшины на полках. Все это нужно забрать с гоблинами. Старые мечи тоже. Они ржавые, но металл другими способами мы добывать пока не умеем. Куски ткани можно использовать для чего-нибудь. Я мысленно отметил все бесхозное. Потом вернусь с племенем, и мы устроим капитальную уборку. Во время ревизии моя способность «Охотник на нежить» сработала снова. Босс второго яруса пришел в движение. «Вот шельма!» — пробормотал я, быстро вернулся к выходу из подземелья и уставился на лестницу в конце коридора. Я был готов в любой момент совершить тактический маневр под названием «Стремительное наступление назад, подальше от подземелья». Натянул тетиву, последняя парочка стрел наготове. Всматривался в полутьму лестницы, ведущей на второй ярус. Сначала услышал звук. Шорох, скрежет, что-то тяжелое ползет по камням. Потом увидел своего врага. Медленно, очень медленно, на первый ярус выползла... гигантская, частично сгнившая змея. Анаконда по размерам. Тело толщиной с бревно, длиной 20 метров точно. Хотя хвоста я так и не увидел. Чешуя гнилая, местами видны кости и мясо. Во лбу, над глазами, светился фиолетовый кристалл размером с кулак. А глаза... глаза горели белым пламенем, пустым и мертвым. Уведомление всплыло перед глазами. «Обнаружена угроза. Мать умертвий. Уровень 15. «Неплохой уровень. Много опыта, если убить». Змея остановилась, подняла голову и посмотрела на меня горящими глазами. Потом начала дергаться, дрожать всем телом. Пасть раскрылась. Широко. Невероятно широко. На 2 метра как минимум. И из этой пасти начала вылезать умертвие. Она его словно выплюнула. Тот упал, склизкий, мокрый и по какой-то причине сразу обмотанный бинтами. Дохляк встал, повернулся ко мне. Зеленая надпись подсказала, что это враг 7 уровня. Он схватил ближайший хлам с пола и двинулся в мою сторону. Я смотрел на эту картинку со смесью отвращения и ужаса. Что за мерзость? Потом в голову пришла другая мысль. Она производит умертвий. Постоянно. Вот почему они каждый день восстанавливаются. И вот почему их можно убивать бесконечно. Я внезапно выпрямил спину. Ухмылка расползлась по лицу. План начал формироваться в голове. Безумный план. Опасный план. Но потенциально очень, очень выгодный. Я посмотрел на змею, на ползущее ко мне умертвие, на вход в подземелье. «О!» — сказал я вслух и радостно улыбнулся, словно безумец. «Кажется, придумал!» Глава 8. Я стоял у ведущей в подземелье лестницы и наблюдал, как в 20 метрах от меня едва вылезшая полусгнившая громадина выплюнула умертвие. В голове стремительно проносились мысли, складывались планы, отметались варианты. Опыт кризисного управляющего подсказывал, в любой ситуации существует минимум 2 решения, и нужно просчитать оба, прежде чем действовать. Змея больше не двигалась, словно отдыхала, в то время как умертвие начало ходить-бродить. Оно то медленно приближалось, то отдалялось. Я поднялся по лестнице на пару ступеней, и дохляк услышал из-за прекрасной акустики скрип камешков и песка под моими ногами. Ускорился, желая проверить странный звук. Я приготовился к битве, отступая дальше, и остановился на полпути к выходу. Враг уже был у подножия и рухнул, не справился с лестницей. Но дохляка это не остановило. Начал ползти ко мне на четвереньках, держа в одной руке обломок меча, а в другой — бесполезный трухлявый щит. Естественно, ему было неудобно, и, само собой, я этим воспользовался. Резко двинулся навстречу и обрушил на голову монстра топор, пока он коряво поднимался, пытаясь найти точку равновесия и поднять руки. Острота не нужна, когда твое оружие пробивает череп и ломает шею. «Вы убили умертвие. Получено 20 единиц опыта». Змея среагировала на смерть своего порождения. Она недовольно завертела головой, но меня не нашла, лишь двинулась на звук. Я замер. Ее чувства были мертвы, так же, как и тело. Она не высовывала язык, как обычные змеи, а ведь благодаря ему они ориентируются в пространстве. Лишь слух и зрение, если оно у нее вообще было, вели ее вперед. Я не шевелился, и она заблудилась, остановилась, улеглась. Я продолжил наблюдать. Интересно, как часто она выплевывает нежить? Спустя еще несколько минут ее тело снова начало содрогаться. Пасть открылась, и через несколько секунд из ее глотки вылезло следующее умертвие. Мокрое, склизкое, уже обмотанное бинтами. Она упала на пол, поднялась и тоже двинулась в мою сторону. Значит, она производит их постоянно, примерно раз в 10 минут. Настоящая фабрика нежити. Примерно раз в 10 минут. Я вышел на поверхность и стал думать, дожидаясь свою жертву. Змея не преследовала, просто лежала на полу, медленно покачивая головой. Второе умертвие поползло ко мне со скоростью улитки. Самый простой план, он же самый очевидный — убить ее. Она — босс 15 уровня, опасная, производит врагов. Логично ее уничтожить. Я прикинул свои шансы. 7 уровень против 15-го. Разница в 8 уровней — это много. Даже с моими артефактами, приведенные на поле боя Миори и навыками, это будет тяжелый бой. Потенциально смертельный. Я даже с Минотавром 10 уровня не мог себе позволить сталкиваться лицом к лицу. А змея еще больше. Огромная, сильная и наверняка имеет какие-то особые способности, помимо производства умертвий. Лучше атаковать ее с дистанции. Учитывая ее размеры, думаю, убийство затянется на пару дней. Может быть, у нее еще и магия есть, яд какой-нибудь, дистанционные атаки. Или она окажется намного быстрее, если ее разозлить. В общем, нет. Я категорически отказываюсь подходить к ней с топором. Пусть первым попробует кто-нибудь другой. Тот, кто крайне халатно относится к собственному выживанию. Того орка позвать, что ли? Если придумаю способ с легкостью ее убить, получу огромное количество опыта. За босса на 8 уровней выше должны дать не меньше 400 очков. А может и больше. Плюс бонус за зачистку яруса. Считай минимум 1 уровень в кармане. Еще источник умертвий исчезнет. Подземелье станет безопаснее, и можно будет спокойно исследовать второй ярус. Возможно, найдем хорошую добычу, артефакт или редкий предмет. Ну а минусы и так понятны, нечего о них думать. Я посмотрел на медленно приближающееся умертвие. Ударил его топором 1 раз, затем 2. Ногой отпихнул 1 руку, 2 наступил на щит, 1 раз ударил. Готово. «Вы убили умертвие. Получено 25 единиц опыта». Нового противника пока нет. Обдумаю идейку с фермой опыта. Чем плохо постоянный, контролируемый, безопасный источник халявы для меня и всего племени? Разве что сложности получения. Я начал быстро считать в уме, наблюдая за змеей. Раз в 10 минут появляется умертвие. За час — 6 штук. За сутки — 144. Непорядок. Я сегодня убил всего 2 десятка. Где тогда остальные? Я, конечно, меньше суток отсутствовал, но все равно маловато выходит. Ладно, спишем на то, что ночью она спит, или иногда у нее задержки случаются. Как бы там ни было, даже 30 умертвий в сутки при среднем уровне гоблинов, ну, пускай он сейчас 2-й, Это 150 единиц опыта примерно на гоблина второго уровня выйдет. Считай, минимум уровень 2 возьмут. То, что орки дохли, так это потому, что действовали как балбесы. Ну и поцарапали их. Если этого избежать, у мертвые вообще не страшны. Немного потратить время на подготовку местности рядом с подземельем, и эти дохляки будут не страшнее улиток. Но есть огромное «но». Змея должна быть надежно заперта. Если она сбежит, все пойдет прахом. Мне нужна идеальная тюрьма для нее. Такая, откуда она физически не сможет выбраться, но где сможет продолжать рожать у мертвей. Яма. Глубокая яма с гладкими стенами, откуда не выбраться, или что-то подобное. Но где такое найти? И тут я вспомнил. Колодец. Тот самый колодец на первом ярусе, где стоял железный сундук с моими варварскими штанами. Там был зал с постаментом, а сверху падал столб лунного света. Это был не просто зал, это был колодец, ведущий на поверхность. Глубокий, с гладкими каменными стенами. Надо найти его и посмотреть, какой ширины там проход. Открыл карту, прикинул маршрут, вспоминая, где были повороты в подземелье и где должен находиться колодец, который я ищу. Нашел подходящее и еще не открытое место, двинулся вперед. Вскоре оказался посреди руин, в проходе между двумя прочно стоящими стенами, которые радостно оплели растения. Это был большой дом с внутренним двором, который тоже оказался завален обломками и оброс плющом. Из-за этого я не сразу заметил колодец. Чуть в него не свалился, когда искал. Темная поверхность руин под растениями была неотличима от темноты колодца. Достал нож и срезал плющ. Расчистил местность и осторожно отодвинул камни рядом с дырой в земле. Сделал шаг, прикидывая размер этой дыры. Метр или чуть больше. Змея была тоже около метра толщиной. Впритык. Надеюсь, войдет. Но этого мало. Нужно еще, чтобы она не выползла. Так, а длина? Ну, метров 20 как раз и будет. Как и глубина колодца. Созданы друг для друга. Если змеюка пожрет чего-нибудь, то пузо разопрет. И тогда наверняка застрянет. Но нужно ли дохлым гигантским змеям обедать? Большой вопрос. Сомневаюсь, что в подземелье достаточно пищи. Ладно, попробую. Если не получится, поищем другие варианты. Ну, или она упадет и сдохнет, что тоже неплохо. Единственный вопрос — а как ее, собственно, заставить сюда залезть? Кто-то обязан ее спровоцировать. И этот кто-то — я. А еще нужно самому прыгнуть вниз и ничего себе не сломать. И как это сделать? Нужно подложить что-то мягкое. Ну, или научиться левитировать. Первый вариант, думаю, попроще. А значит, мне нужны помощники, которые натаскают листьев столько, что завалят всю комнату первого яруса. Затем предстоит выманить змеюку, сигануть в дыру и молиться, чтобы план сработал. И вот тогда... Тогда-то наша ферма опыта заработает в полную силу. А еще швейная фабрика. Кто бы из богов не придумал заматывать у мертвей в ткани и бинты, спасибо тебе. Эта змеюка уже обеспечила наше племя материалами для шитья на месяцы вперед. Осталось лишь собрать разбросанное добро. Конечно, есть риск того, что все мои планы — глупость, и змеюка просто перестанет плодить мертвецов, как только покинет подземелье. Или что ей, например, нужно что-то жрать, чтобы их выплевывать. Но я очень надеюсь на условности этого мира. В любом случае, если змея застрянет, она окажется в ловушке, а для нас откроется безопасный проход на второй ярус. Можно будет ее добить ударами копья в хвост, торчащий из дыры, и со спокойной душой забрать опыт за убийство босса. В общем, решено. Оба плана можно реализовать, если змеюка застрянет в колодце. Хм, еще бы смазать края чем-нибудь жирным, чтобы лучше скользило вниз. Нужно возвращаться в поселение за Миори и другими гоблинами. Нам потребуется 1000 листьев, чтобы я не расшибся во время прыжка Веры. Я быстро вернулся ко входу в подземелье и проверил змею. Сидит уже у выхода наружу. Так, не выходи пока. Рано. По лестнице уже бродил третий мертвец. Я дождался его и выдал лекарство от головы. Подхватил труп и скинул его вниз. Он рухнул чуть в стороне от змеюки. Та развернулась и шустро для своих пропорций поползла искать неизвестный источник шума. «Идеально! Вот там и сиди! Никуда не уползай!» Прошло уже почти 2 часа с моего выхода из поселения. Нужно торопиться, чтобы успеть все до темноты. Выбежал из руин и направился в сторону леса быстрым шагом, почти бегом. Здесь пока нестись не стоит. Руины — это руины. Они привлекают всяких опасных существ. Нужно быть внимательным, а еще желательно бесшумным. Я выскочил на открытое пространство, не встретив новых угроз. Это обнадеживало. В первые дни рядом с руинами постоянно кто-то крутился. Большой и страшный. Но постепенно все друг друга уничтожили. А я до сих пор жив и мчусь по лесу. Никогда в моей душе не было столько желания стать фермером, как сейчас. Она наблюдала за человеком уже почти час, неподвижно сидя на обломках чьего-то дома, давно поросшего мхом и лишайником, в тени остатков высокой каменной стены. Достаточно высоко, чтобы иметь хороший обзор на большую часть руин. Ее янтарные глаза следили за каждым его движением, заостренные уши подрагивали под капюшоном, улавливая каждый звук. Ее хвост медленно покачивался за спиной в такт дыханию от возбуждения. Так всегда бывает перед большой охотой. Ее зовут Тали. Когда-то давно, в другой жизни, она была обычной девочкой из бедного квартала столицы Вилтара, одной из многочисленных столиц мелких государств Кетра, раскинутых по всему миру. Обычной, если не говорить о том, что родилась она с редким даром скрытности, который проявляется у 1 из 1 000 000 представителей ее народа. И скрытности не простой, а врожденной, магической. В этом мире ее дар действовал не так хорошо, ведь магия была ограничена, но привычки и знания у нее остались. Как и способность двигаться беззвучно, сливаться с тенями и становиться почти невидимой для глаз тех, кто не знал, куда смотреть. Это дар, который делал из детей либо величайших воров, либо величайших убийц. Был еще вариант стать шпионом, но для такой безродной девушки, как она, этот путь был закрыт. Она выбрала второе. Точнее, за нее выбрали. В 13 лет ее забрали из приюта в гильдию теней, закрытую организацию ассасинов, которая служила королевскому дому Вилтара уже 8 веков. Там ее учили убивать. Быстро, тихо. Эффективно. Учили читать других кошколюдов, понимать их слабости, использовать окружение. Учили выживать в любых условиях, заметать следы и исчезать так, будто ее никогда и не было. 7 лет тренировок, 10 заданий, 10 убитых целей. Она была хороша в своем деле. Очень хороша. Настолько хороша, что к 20 годам ее имя стало известно в определенных кругах. Тали — быстрый клинок. Тали — сестра тишины. Та, что приходит в ночи и уходит с рассветом, оставляя за собой только холодные трупы. А потом случилась война. Необычная война между королевствами или кланами, а война теней. Лаки через жрецов объявил, что возьмет с собой лучших из лучших Кетра, обладающих самыми великолепными навыками в своих направлениях. Сражения были разными. Астакарай воевали на аренах, увлекая правителей своими танцами и грацией, чувством ритма. Великие воины мерились силой и ловкостью на дуэлях, а такие, как она, воевали клинком, уничтожая своих бывших братьев и сестер по тени. Это была война за право стать избранником Бога. Тали была слишком молода, слишком неизвестна за пределами своей гильдии и страны. Но она умела быть тихой, а это самое главное в ее деле. Она бесшумно убивала конкурентов 1 за 1 и в итоге получила признание самого Лаки. Он назвал ее «достойной», и она скрылась от всящих убийц, стала ждать турнира. А когда он настал, оказалось, что в этот раз все иначе. Их было слишком много, и Кетра выбрал лишь сотню лучших, а остальные получили право стать дикими героями, обреченными на вторые роли. Талли была одной из них. Но она не собиралась сдаваться. Она увидела в этом всем очередной раунд отбора и вознамерилась доказать, что она достойна быть среди сотни лучших Кетра. Ей было неинтересно то племя полуслепых троглодитов, в котором она оказалась. Она убила их. Получила первые уровни и отправилась менять свою судьбу. Сражалась, выживала, убивала, постоянно обновляя кровь на своем клинке. И вот однажды, прямо во сне, к ней явился ее бог и дал очередное задание. Где-то рядом с ней живет и мешает одним своим присутствием человек. Если она хочет получить награду и стать той, перед кем откроются по возвращении из этого мира двери священного храма Лаки, запретного рая на ее планете, куда нет входа простым смертным, она должна пойти и убить его. Недолго думая, она превратилась в тень и стала искать свою цель. Нашла эти руины и следы битвы. Поняла, что лучшее место для поиска ей не найти, и принялась ждать. Ее ожидания оправдались уже спустя пару часов. Человек-одиночка пришел в эти руины, зачистил умертвий, получил опыт и стал возвращаться домой. Один, без охраны, уязвимый. От его экипировки хотелось смеяться. Дикарь! Самый настоящий дикарь! Она изучала его, наблюдая, как он методично убивает своих беспомощных жертв. У него был довольно высокий уровень. Но он и понятия не имел, что стоит спиной к самой опасной кошке всего Вилтара. Он оказался сильнее, чем она ожидала. Седьмой уровень против ее восьмого. Разница небольшая, но она компенсировалась опытом. Он дрался эффективно, но грубо и предсказуемо. Полагался на силу и экипировку. У него были примитивные наручи и посредственные штаны. Шкура из волка показывала, что он неплохой боец, но на этом все. Она же с первого дня находилась в своей боевой экипировке бесшумного убийцы. Талли провела рукой по рукояти своего главного оружия — артефактный кинжал, принесенный из родного города. Сколько крови он пролил, сколько сердец он поразил. Она называла его «сердцеед». Он был настолько хорош, что в этом мире даже система сделала его редким артефактом. Резал кинжал не только плоть, но и защитные чары. Идеальное оружие для убийства избранных и магов. Она видела, как человек спустился в подземелье, как вышел оттуда через некоторое время, как шлялся по руинам. И вот он уже бежит прочь, идет к лесу быстрым шагом, торопится. «Хорошо. Спешка делает врагов менее бдительными». Талли встала, расправила плечи, проверила экипировку. Метательные кинжалы в кожаных подсумках на груди. Все на месте. Все готово. Она закрыла глаза на мгновение и обратилась с молитвой к своему богу. Вскоре Талли открыла глаза и хищно улыбнулась, обнажая острые клыки. Она спрыгнула вниз и беззвучно приземлилась на площади. Кошачья грация — врожденная особенность, отточенная до идеала годами тренировок. Ни звука, ни следа на пыльной каменной плите после ее прыжка. Она пошла через площадь мимо тел мертвей, которых убила утром. Десяток трупов с чистыми ранами на груди. Удары были точными, быстрыми и многочисленными. Профессиональная работа. Она не смотрела на них, просто шла мимо. Ее серая накидка развивалась за спиной, идеально сливаясь с серыми камнями руин. Талия вышла за пределы разрушенного города и увидела свежие следы человека на земле. Он ускорился, побежал. Ей это только на руку. Чем быстрее он двигается, тем проще будет подобраться незаметно. Талия ускорилась. Ее ноги ступали по земле легко и бесшумно, как будто она парила над поверхностью. Лес приближался. Темные стволы деревьев обещали укрытие, тени, ее родную стихию. В тенях, среди деревьев, где каждый куст мог скрыть засаду, где каждый звук мог быть последним, что услышит жертва, она была смертельно опасной. Там она была не просто охотницей, она была воплощением неминуемой смерти. Человек бежал впереди, не подозревая, что за ним следят, не зная, что его жизнь уже кончена, не понимая, что каждый шаг приближает его к смерти. Талия улыбалась. Янтарные глаза горели в предвкушении. Еще немного. Еще чуть-чуть, и она настигнет его. И тогда кровь прольется на землю. Душа жалкого человека отправится к его богу с жалобой на несправедливость мира, а она получит свою награду. Его силу, его артефакты и его место на турнире. А также право по возвращении домой войти в чертоги своего бога. Во славу Лаки она вновь прольет кровь. Он может и дальше с улыбкой спокойно восседать на своем троне, ожидая, пока верные Кетра принесут ему голову врага. Тень поглотила охотницу и сияние ее янтарных глаз. В следующий раз они воссияют вновь лишь тогда, когда жертва клинка познает на себе, каково это — быть беспомощной добычей в руках охотницы. Глава 9. Лес остался позади. Впереди показались знакомые очертания безымянного поселения. Я бежал уже почти час. Легкие горели от напряжения, но останавливаться было нельзя. Слишком много нужно успеть до темноты. Слишком мало времени оставалось на реализацию плана, который мог изменить все. Первое, что бросилось в глаза при входе в поселение — относительное спокойствие. Никакой паники, никаких криков, никаких драк. Гоблины занимались своими делами. Кто-то таскал камни к складу, кто-то срывал листья с ближайших кустов и предлагал их девушкам в качестве дара за уединение. Кто-то сидел у камней мудрости и методично долбился башкой в гранит науки. Кто-то ковырялся палками между булок. Помощники Эйнштейна подрастают. И вот она, размеренная работа, какая и должна быть в нормальном племени. Миори первой заметила мое возвращение. Вернее, услышала. По одышке и по конскому сопению. Даже с подросшими характеристиками и знакомой дорогой бежать целый час для меня чересчур. Кошка-девочка помогала пасте развешивать вяленое мясо на специально натянутых между деревьями лианах веревках и обернулась на шум моих шагов. В ее руках была кость, превращенная чьими-то гоблинскими руками в шило, которым она и пронзала мясо. Под будущим ужином лежали угли и свежие листья, создавая плотную дымовую завесу, отгоняющую мух и прочих паразитов. Ее лицо озарилось улыбкой. Она отдала пасте очередной кусок и побежала навстречу. «Господин, вы вернулись!» В ее голосе звучало облегчение. «Мы волновались. Ты ушел так надолго». «Да, часика три всего. Все хорошо». Я пытался отдышаться, опираясь руками о колени. «Как дела в поселении? Что-то случилось, пока меня не было?» «Все спокойно. Было три озарения с ускорением изучения технологий. Собираем ресурсы, выбиваем из отряда Эйнштейна мудрость». Миори подошла ближе, оглядела меня с головы до ног, проверяя, не ранен ли я. «Дикари не бунтуют, работают молча, никаких проблем, только сопят злобно. Если они планируют что-то, то лишь в своих мечтах. Спартак следит за ними, как ты и приказал. Древесину почти собрали, осталось совсем немного». Я выпрямился и огляделся по сторонам, оценивая состояние племени. Семеро избитых дикарей действительно работали, хотя двигались медленно, с трудом. Они тащили тяжелое бревно к складу. Вернее, катили. Зачистили его топорами, ошкурили, как смогли. Вот и славно. На ближайшее время лесоповал станет их привычной работой. «Любишь ломать — люби и восстанавливать». Май и Спартак наблюдали за ними, стоя рядом с суровыми лицами и не давая расслабиться. В их руках были топоры, которыми они все ошкуривали, а также копья. Решил проверить статус поселения более детально. Открыл меню племени, быстро пробежался глазами по самым часто меняющимся показателям. Авторитет вождя — 94%. Счастье племени — 54%. О, закрепить на главной панели информации. Задержал я взгляд на авторитете, увидел вновь описание и приписку с возможностью сделать сведения об этом показателе приоритетными. То, что надо. Ха, так тут все можно настроить. Оставить самое нужное, а ненужное спрятать. Поковыряюсь минуту-другую, пока пульс успокаивается. Улыбнулся я, выискивая подходящие варианты настроек для меня. Следом перешел к размышлениям о счастье племени. Авторитет держится на высоком уровне. Утренняя демонстрация силы сработала именно так, как нужно. Счастье же находится до сих пор практически на грани базового минимума. А значит, многих гоблинов что-то не устраивает. Хотя, судя по тому, как они истерично работают, набивая шишки и мозоли, я догадываюсь, в чем дело. Мои помощники загоняли их, а заодно и собственный авторитет повысили. Ну, сейчас время такое, неспокойное. Но скоро станет лучше. Дадим им расслабиться, отдохнуть, отъесться, выспаться. И счастье само подскочит до 70 с лишним процентов. А может и больше. Переключился на вкладку технологий. Дубление шкур — 89%. Время до завершения — 2 часа 42 минуты. Дубление шкур почти изучено, к вечеру закончится. Оно даст нам возможность делать лучшую броню и одежду, какую возможно в этой эпохе. А то каждый второй гоблин ходит, жопой светит и кричит. «Эй, где моя повязка?» А сам ее в кустах оставил после сеанса дынкотерапии. Я позвал Шрама и Спартака, чтобы разделить между ними обязанности в поселении. «Значит так, мои ушастые друзья, готовьтесь выполнить следующее задание. Спартак, с тебя контроль за самыми вредными гоблинами, окончание сбора древесины и начало ремонта вышки. Я назначил морковку дозорной, осталось подготовить ей рабочее место. После этого продолжаем в том же духе. То есть с тебя построить еще минимум 3 лачуги и собрать 3 полных склада нормальной древесины и камней на будущее». «А можно мне карамелька поможет?» «В каком смысле?» — уточнил я. «Она грустит, вождя нет дома. Ей хочется что-то делать». «Можно. Нужны помощники. Бери помощников. Но помни, что она моя девка». «Конечно, вождь». Аж задрожал Спартак, явно представив себе мой гнев, если он позарится на нее. «Вообще, конечно, она мне не то чтобы прям как девка нужна. Но если для счастья поселения у меня должна быть своя девка с повышенной красивостью, пусть будет. И если остальным нельзя ее трогать, то лучше об этом лишний раз напомнить своему заместителю в избежание последствий». «Отлично», — кивнул я. «Шрам, что с твоими охотниками?» «Ой, раненых. Много мяса принесли». «Плохо, что есть раненые. Пускай они отдыхают и лечатся. Не напрягай их работой. Остальных охотников, пока не ушли из поселения, тренируй. Нужно быть сильным, быстрым и ловким гоблином, чтобы сражаться с опасными зверьми и монстрами. Скоро я постараюсь организовать вам целый тренировочный лагерь с уничтожением монстров. Но для этого мне с Миори, Ма и... ну, пожалуй, Болтом нужно будет отправиться в руины. Готовь охотников и воинов, что будут защищать поселение. Они должны знать, что такое дисциплина, если не хотят умереть». «Понял, вождь. Мне тоже помощница нужна». Не знаю, чем тебе она поможет, но бери». «А можно длинноногую?» Я удивился. Разве в той пятерке была хоть одна гоблинша? Поразительно, но да. Имя стандартное — Уль. Я и не понял сразу. Ведь телосложение у нее — доска для серфинга. Но ноги и впрямь от ушей. Для Шрама это экзотика, вот его и потянуло. «Давай, я не против. Но чтобы она помогала, а не просто по кустам с тобой шарахалась. Делай из нее помощницу, если получится. Надо бы ей имя дать. Миори, что думаешь?» «Мне придумать имя?» — уточнила моя Астакарай. «Давай». «Ашлава». Тут же заявила девушка. «Что, прости?» «Ашлава — это такой рыбный суп». «А, мне послышалось кое-что другое. На моем языке очень вульгарное. Для девушки не подходит. Но есть вариантик у меня, благодаря твоей светлой головушке. Рыбный суп у нас тоже есть. Уха. Подходит?» Девушка кивнула, и не думая спорить. «Тогда зовите ее, будем чествовать новым именем». Уж лучше уха, чем вариант Миори. Вскоре девушку привели, торжественно дали ей новое имя, отчего она смущенно захлопала глазами и, тяжело так, по-гоблински вздохнув, начала задирать свою набедренную повязку и шкуры. «Отставить!» — остановил я ее, пока не стало слишком поздно. «Вот ведь гоблины, только одно на уме». «Босс, разрешите, я проведу с ней эту, как ее, воспитательную беседу?» Тут же возбудился Шрам. «Давай». Покачал я головой, и парочка скрылась в лачуге. Счастье подросло не очень сильно, но пришло уведомление об испытании душевного подъема. Просто гоблинша сильно устала за этот тяжелый во всех смыслах день. «Босс, тут еще краснокожий получил второй уровень и новый класс. Просит выдать ему имя», — подсказала Миори. «О, это хорошо. И что, кто он? Может, хоть таким вредным быть перестанет?» «Ну...» Девушка замялась и, найдя красношкурого взглядом, подозвала. Я посмотрел на него. В общем-то, стандартные для гоблинов характеристики. Опустился к строчке класса и схватился за лицо. «Класс. Критик. Описание класса. Гоблин-критик обладает обостренным восприятием недостатков окружающего мира и не стесняется озвучивать свои замечания. Бонус. Плюс один к интеллекту». Я посмотрел перед собой, медленно переваривая информацию. «Критик? Серьезно? Это что вообще за класс такой? Гоблин, который постоянно всех бесит и умничает, даже если сам ни в чем не разбирается?» Бесполезнейший вариант из всех возможных. Радует лишь дополнительный интеллект. Он, конечно, никогда не помешает. В племени мало умных гоблинов. «Ай, ну хоть не хейтер, уже хорошо». Вздохнул я, пытаясь отыскать хорошую сторону. «А что значит хейтер?» — уточнила Миори. Я попытался подобрать приличные слова, но на ум пришли одни грубости. «Ненавистник, готовый к любой гадости, даже себе во вред. Главное, чтобы другому было еще хуже. Ладно, давай имя дадим тебе, Красный. Будешь перец». Обычно в таких случаях гоблины испытывают духовный подъем. Их продуктивность возрастает, и они начинают работать с удвоенной силой. Но не перец. Он посмотрел на меня, потом на остальных гоблинов, потом снова на меня. На его морде было написано разочарование. «Перец?» — переспросил он с недовольством в голосе. «Серьезно? Просто перец? Вождь, ну можно было выбрать что-нибудь и покрасивее?» «Будешь бухтеть, я тебя вообще халапеньо назову». «Спасибо, вождь. Но что то, что другое, одинаково посредственные имена, не имеющие ничего общего с моим выдающимся интеллектом и прекрасной красной кожей». Повисла тишина. Остальные гоблины смотрели на Красного с ужасом. Критиковать решение вождя, да еще когда вождь оказывает честь, дает имя, это было немыслимо. «Это потому, что ты глупый, как пробка. Красный перец самый жгучий. В моем мире это все знают. Но я добрый, поэтому бери корзинку и иди покорять ближайшие поляны, собирать деликатесы, чтобы все племя было вечером накормлено отборными вкусняшками». Отправил я его работать и пробурчал. «А то бухтит он мне тут, критик недоделанный». Перец ушел, бормоча что-то себе под нос о бесполезности коротких имен и отсутствии фантазии у вождей, а я покачал головой. «Что ж, интересный экземпляр. Критик? Так критик. Главное, чтобы работал, а не сбивал своим ворчанием счастье племени. Пока он полезен, я готов терпеть его комментарии. Но нужно продолжать внимательно следить за бухтящим гоблином». «Кто-то еще получал уровни и классы?» На всякий случай уточнил я. «Нет, но есть сразу большая группа гоблинов, что должны взять вскоре второй или третий уровень», — отчиталась Миори. «Ну и хорошо. Пускай качаются. Вроде бы все. Все молодцы! Я горжусь вами, племя! В руинах проснулся новый враг, и я иду с ним воевать. Со мной отправятся Миори, Болт и Ма. Остальные, помогайте друг другу, берегите поселение, следите за небом и землей. Внимательный гоблин, сытый и живой. А ленивых совуны уносят в гнездо». «Я тоже хочу!» Спартак шагнул вперед. «Вождь, возьми меня! Я буду полезен в бою!» Я посмотрел на него, в его горящие глаза, и увидел готовность следовать за мной куда угодно. Хороший боец, преданный, сильный. Но сейчас он нужен здесь больше, чем там. «Нет, Спартак, ты остаешься», — сказал я твердо. «Ты нужен здесь. Дисциплина, порядок, контроль. Вы со шрамом войны. Если беда придет в наш дом, пока меня нет рядом, кто, если не вы, спасет остальных?» Спартак выглядел разочарованным, но кивнул с пониманием. Он осознавал важность своей роли. «Да, вождь, буду следить за всем». «Вот и хорошо. Эйнштейн!» Позвал я умного гоблина, который как раз тащил очередной камень. «Продолжай изучать технологии. Дубление шкур почти завершено. Как только закончите, переключайся на рыболовство. Это важно». «Буду изучать, вождь!» Энергично закивал Эйнштейн. Я направился к складу, где хранились плетеные корзины. Взял на нас всех четыре самые большие и прочные. Миори, Болт и Ма последовали за мной, пытаясь понять, зачем они нам. «А что мы будем собирать, господин?» — спросила Миори, рассматривая корзину, которую сама же и сплела. «Мы победим огромного монстра с помощью листьев. Нам понадобится очень много листьев», — ответил я загадочно. «А еще нужно найти грибы по дороге. Самые гнилые и скользкие. Понадобится их слизь. Собирайте их в корзины, если увидите». «Склизкие грибы?» Мани, понимающе уставился на меня. «Зачем? Может, лучше их съесть?» «Увидишь». Мы вышли из поселения и направились к лесу. По пути я объяснял им планы, рассказывал про змею, про колодец, про ловушку. Миори слушала внимательно. Ее глаза расширялись от удивления. Болт выглядел испуганным, но решительным. Ма просто кивал, не до конца понимая всю грандиозность плана. «Это гениально, господин», — сказала Миори, когда я закончил объяснение. «Но очень опасно, если змея не застрянет». «Застрянет», — уверенно ответил я. «Я проверил размеры. Впритык, но пройдет. А выбраться уже не сможет». «О, божечки-кошечки, хоть бы вы не ошиблись». «Если я ошибся, то нам будет еще проще». «Почему?» — удивилась кошка-девочка. «Потому что мы тогда просто ее убьем». Пожал я плечами и остановился, поднял вверх кулак. «Босс, а чего так смешно рукой дрыгнули?» — спросил Болт, не останавливаясь. Я бросил вниз корзинку и схватил его за шкирку, оттянул назад. Затем двумя руками взялся за копье и резанул змею, что висела на ветке на уровне моей головы. Та свалилась, зашипела и стремительно начала уползать в сторону. Я не стал ее преследовать. Шустрая она, а местность тут. Чуть в сторону шагнешь и ногу сломаешь. Да уж, даже мелкую змейку не смог завалить. А на огромного монстра позарился. Но есть и плюс во всей этой ситуации. На поляне перед нами куча старых грибов, утопающих в слизи. Это хорошо. «Спасибо, вождь! Чуть не объелся! А если та змеюка, к которой мы идем, разозлится и станет быстрее, опаснее?» — спросил нервно Болт. «Тогда мне придется бежать очень быстро», — признался я. «И вам тоже». Гоблины нервно переглянулись. Мы шли быстро, почти бегом. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в оранжевые и красные тона. Оставалось, может быть, 2-3 часа до полной темноты. Нужно успеть подготовить ловушку, выманить змею и запереть ее до наступления ночи. Ночью все станет намного опаснее. Ждать же следующего дня значило терять драгоценное время. А мы участвуем в своеобразной гонке цивилизаций. Каждый день критически важен. Но важно и не допускать ошибок. Лес рядом с руинами встретил нас привычной тишиной. Птицы уже не пели так громко, готовились к ночи. Где-то вдалеке завыл волк. Я инстинктивно положил руку на рукоять топора, свисающего с пояса, но никто на нас не напал. Мы прошли через лес без происшествий и вышли к развалинам. Шли быстрее обычного, потому что гоблины устали. Миори хоть и пыталась выглядеть активной, но и ей такой стремительный переход дался нелегко. Руины выглядели зловеще в лучах заходящего солнца. А мертвая тишина, что накрыла их, пугала гоблинов до мурашек. Я огляделся, проверяя, нет ли новых угроз. Все спокойно, только у мертвия, которые снова появились рядом со входом в подземелье. «Сколько их?» — спросил Болт, вглядываясь в сумрак между руин. «Четырех вижу», — ответил я. «Может быть, где-то бродит еще пара. Сейчас разберемся с ними. Остальные внизу. Вы оставайтесь здесь, я быстро». Я достал топор и пошел к ближайшему умертвию. Оно бродило возле полуразрушенной стены, высматривая что-то в швах между уложенными друг на друга камнями. Услышало мои шаги, повернулось. Седьмой уровень. Подошел сбоку, размахнулся и ударил топором в череп. Раздался хруст. Я отскочил назад, пропуская мимо себя когтистую руку, отбил другую и в пару ударов, подскакивая и отскакивая назад, довел здоровье монстра до темно-бордового цвета. В общем, до критически низкого. Взял с земли камень и швырнул в голову монстру между рук, окончательно завершая наше противостояние. «Вы убили умертвия. Получено 20 единиц опыта». «Да чё ж так мало опыта-то? Что за мучение?» Следующий враг был 8 уровня. Тоже несложный противник. Тактика мне знакома. Пространства хватает. Выносливость и скорость имеется. Топор. Надежный и все еще крепкий, хоть и тупой. «Вы убили умертвия. Получено 25 единиц опыта». Третье тоже 8 уровня. Оно попыталось ударить меня ржавым мечом, так что в первую очередь я лишил его опасного оружия. Отпускать меч монстр не хотел, пришлось лишить его руки. Дальше было делом техники закончить наше противостояние. «Вы убили умертвия. Получено 25 единиц опыта». Я двигался от монстра к монстру, приманивая их звуками, менял позиции, старался занимать высоту и оставлял между нами преграды, о которые они спотыкались. Единственное умертвие 9 уровня так и сдохло, споткнувшись и полетев носом в камни. Сверху я сделал всего один выверенный, точный и мощный тюк по затылку. Выпал крит. Это было убийство с одного удара. «Вы убили умертвие. Получено 50 единиц опыта. Уровень 7. 1679 из 6400. «Неплохо. Там чуть-чуть, там немного. Опыт растет, но не уровня. Как же долог будет путь хотя бы к 10 уровню, когда я, возможно, получу магию. А ведь там еще нужны будут уровни и характеристики свободные. Да, ферма опыта ой как нужна. На более поздних этапах мне еще понадобятся сильные помощники. Тот же Эйнштейн, если не прокачает интеллект еще больше, в новых эпохах будет опять изучать технологии со скоростью улитки. Убил всех, кто был на поверхности. Тех, кто торчал внизу, пока оставил. Поднимаются не спеша. Ну, пусть ползут. У меня есть чем заняться». Вернулся к гоблинам. Они с восхищением смотрели на меня. «Ваш такой сильный!» Болт не скрывал восторга. «Убил их всех так быстро!» «Да у мертвя слабые, как скелеты», — махнул я рукой. «Только эти с мясом. Здоровье больше, но и атаковать их проще. Главное, чтобы не поцарапали. У них когти ядовитые, с ума сводят. Ладно, не будем терять время. Идемте к колодцу». Поманил я всех за собой. «Покажу вам, что нужно делать». Мы пошли через руины к тому месту, где утром я нашел вход в колодец. Разрушенный дом с внутренним двором, что зарос плющом. Я расчистил уже вновь начавшие нарастать вокруг дыры растения, открывая отверстие в земле. «Вот», — указал я. «Это колодец. Ведет прямо в подземелье, в ту комнату, где был сундук. Туда нужно набросать корзин 100 листьев. Может, больше. Я собираюсь в него прыгать. Листья должны спасти меня. Понятно?» Миори подошла ближе, заглянула в темноту. «Ничего не видно, только чернота». «Глубоко», — тихо сказала она. «Очень. Так что я рассчитываю на вас. У нас есть пара часов. Подойдут любые листья с деревьев, и даже с этого плюща». Они кивнули, хотя Болт все еще выглядел неуверенно. Показал мне собранные по дороге грибы. «Их отложим пока. Потом смажем слизью все вокруг дыры, чтобы змея проскользнула внутрь. Давайте за работу, пока солнце не скрылось». И мы принялись за дело. Я срывал листья с ближайших деревьев, что заполнили некоторые кварталы руин. Но большую часть приходилось набирать на выходе из бывшего города. Набивал корзины до предела, трамбуя листья, и передавал все Болту либо Миори, что несли ее к колодцу и высыпали в дыру. Мажа занимался тем, что срывал плющ и скатывал его в рулоны, как я показал, а затем кидал вниз. Это была монотонная, утомительная работа. Руки быстро устали от постоянных движений, спина заныла от наклонов и подъемов тяжелых корзин. Хотя, казалось бы, листья. Но мы продолжали. Корзина за корзиной, листья сыпались в колодец, накапливаясь внизу. Прошел час. Солнце опустилось еще ниже, тени стали длиннее и темнее. Я периодически заглядывал в колодец, пытаясь оценить, сколько уже накопилось. Темно, ничего не видно. Придется верить, что достаточно. «Продолжаем», — скомандовал я. «Еще час работы, нужно больше листьев». Постепенно все вокруг облысело. Шум нашей работы привлек у мертвей. Я пару раз отвлекся и еще две с небольшим сотни опыта набрал. Уровень 7. 1899 из 6400. Когда же закончились умертвия, наше постоянное шебуршение привлекло змею. Я слышал, как она ползет, давя мои листья, и решительно направился ко входу в подземелье, спустился и во всю глотку заорал, чтобы это полугнилое чудовище убралось с моих листьев. Помогло. Она поползла прочь из комнаты с сундуком, а я заодно оценил, сколько мы набросали. Куча вышла с меня ростом, много разлетелось во все стороны по помещению, но под самим колодцем появился нормальный запас. Кивнул сам себе, довольный проделанной работой, и сиганул прочь от активно шевелящей своим массивным телом змеи. Она наконец-то была рада меня найти и прицепилась как клещ, следуя по пятам до самого входа в подземелье. Шустрая! А дальше ей стало сложнее. Я выбрался. Помог гоблинам дотащить корзины и выбросить оставшиеся листья вниз и велел им укрыться. А сам принялся смазывать грибами края дыры. Скользко, слизко, противно. Неподалеку раздался грохот. Змея скинула вниз одно из тел умертвей, что остались после моей зачистки на лестнице. Обернулся и увидел, как из дыры в земле выползает огромная полусгнившая туша. Мать умертвей медленно двигалась в мою сторону, своими мутными глазами пялись на меня. Змея подползла ближе, метров на 20. Я остановился рядом с ловушкой, в руке было самодельное копье. Тварь замерла, подняла голову, изучая ситуацию. Потом ее тело начало содрогаться, она разинула пасть и выплюнула очередное умертвие. То упала на землю, поднялась и поковыляла в мою сторону. У самого края я остановился, развернулся. Змея была всего в 10 метрах и явно поджимала под себя тело, желая прыгнуть в мою сторону. Умертвие было уже совсем рядом. Я не стал искушать судьбу, схватил копье и метнул его в голову змеи. Копье впилось в морду прямо между глаз. Не глубоко, но больно. Змея взвыла беззвучно, пришла в ярость и рванула прямо на меня, отбрасывая умертвие куда-то в сторону и вытягиваясь на всю длину. Я рухнул в дыру, широко держа руки и ноги. Упирался в стены, пытаясь затормозить. Ладони скользили по камню, царапались, но я держался. И скорость падения замедлилась. Свет сверху исчез. Змея залезла в колодец. Ее огромная голова закрыла отверстие. Наступила полная тьма, где я ничего не видел. Только чувствовал, что она ползет вниз за мной. Пока ползет, но скоро вес сделает свое дело, и она полетит следом. Расслабил руки и ноги и пролетел последние метры. Падение в листья вышло не самым приятным. В детстве 100 раз сигали так с крыш гаражей. Было весело. А теперь как-то не очень. Зад заболел, нога заболела. Палец каким-то образом прищемил. «Старею!» Я перекатился в сторону, вскочил и, хромая, подбежал к выходу из комнаты. Вышел в коридор, обернулся. Комната находилась почти в полной темноте. Я ждал, слушая шуршание в колодце. Змея ползла вниз не слишком быстро, но в какой-то момент звуки скрежета чего-то твердого о камень стали невероятно шумными и резко прекратились. Я ждал. 10 секунд. 20. 30. Минута. Ничего. Змея не выползала из колодца. Я чуть не закричал от радости, но сдержался. Мало ли она еще сможет вылезти. Несколько минут я просто стоял и отдыхал, позволяя себе осознать успех. Змея в ловушке. Ферма опыта работает. Вход на второй ярус открыт. И в этот момент в кучу листьев упало умертвие. Как подарок на Новый год от Дедушки Мороза. Свежерожденный, мокрый, склизкий и забинтованный, он гарантированно даст 25 опыта, хотя гоблинам наверняка больше. Дохляк встал, огляделся, увидел меня и пошел в мою сторону, расталкивая листья телом в стороны. Я улыбнулся. Широко. От уха до уха. «Привет, дружок!» — сказал я ему. «Добро пожаловать на мою маленькую ферму монстров!» Я потянулся за топором и осознал, что он остался наверху. «Твою мать!» Я развернулся и дал по тапкам. «Блин, и зачем выпендривался?» Это постоянное шастанье по лестницам когда-нибудь меня доконает. Колени ужасно болят, ноги одервенели. Но что поделать? Сам хотел такого, теперь вот расплачиваюсь за свои желания болью в мышцах. Но я ни капли не жалею. «Сорян, без носой, я вернулся. Что мы там говорили?» Я тщетно пытался отдышаться. Он активно побежал в мою сторону. Я встретил его метким ударом топора в шею. Силу бы прокачать, чтобы быстрее убивать. Но нет, как показала практика, интеллект — куда более смертоносное оружие. Не уверен, правда, что его прокачка хоть как-то сделает меня сильнее в бою или мозгов прибавит. Тут явно все не так просто устроено. Вы убили умертвия. Получено 20 единиц опыта. Уровень 7. 1919 из 6400. Идеально. Все работает как надо. Шуршание. Не понял? Есть еще кто-то? Опять шуршание. Это за спиной. Сердце ушло в пятки. Я развернулся и ударил наотмашь по голове гоблина. «Вождь, ты чего?» С ужасом уставился на меня Болт. «Ты чё крадёшься?» — прошипел я. «Страшно же!» — стушевался он. «Ну да», — успокоился я. «Повезло тебе, что ты низкорослый». Топор над макушкой просвистел, прическу подправил. Скоро и остальные спустились. Им было страшно. Страшно и интересно, чем закончился наш план. Я, словно хозяин, поприветствовал гостей и показал им ловушку, листья, застрявшую змею, что намертво там все закупорило своим телом. В конце колодец был действительно уже, чем наверху. Не сильно, но тварюги хватило. Закончив с экскурсией, мы двинулись дальше. Прошли на второй ярус. Он был темнее первого, но на стенах имелись небольшие светящиеся наросты из паутины, что хоть немного разгоняли тьму. Факелы бы не помешали, но их нет. В будущем сделаем. У нас бинтов для лучшего горения в достатке найдется. Надо только перенести. Еще бы пропитать их чем-нибудь, чтобы горели дольше. А пока пусть Миори впереди идет. У нее зрение особенное. Так что это самое разумное решение. Первый зал, который мы нашли, был небольшим, метров 5 на 5. В углу стоял сундук. Деревянный, обитый железом. И с массивным замком, как и на первом ярусе. Отлично. То, что нужно. «Сундук!» Болт радостно указал на него и попытался поднять крышку. «Ха! Удачи!» «Не получается!» Со вздохом сказал гоблин. «Сейчас все вместе откроем. Будьте здесь. Я проверю, чтобы ловушек никаких не было. И, кстати, вы слышали про магические хищные сундуки, что съедают жадных гоблинов? И не только гоблинов!» Вся троица захлопала глазами, таращись на меня. «Что? Не слышали про мимиков? Они притворяются добычей и пожирают зазевавшихся искателей приключений в самый неожиданный момент. Их края усеяны зубами, сильный, гибкий язык покрыт противной слизью. Смотрите, чтобы они вас не съели». Вся троица затряслась от страха, а я, уверенный, что они никуда больше не полезут, вышел в соседний зал. Он был побольше. В дальнем углу среди сотен ваз тоже стоял сундук, еще более массивный, и рядом с ним валялись обломки доспехов, ржавые, полуразрушенные. Но это все же металл, пригодится. На стенах были какие-то барельефы в виде монстров. Я пробежался быстро вдоль стен, нашел проходов во что-то похожее на оружейную. Отлично, даже если там один мусор и хлам, это все пойдет на переплавку. Осталось только печи изобрести и кузницу. А еще я увидел гнездо змеи, свитое из бинтов у мертвей. Но мое внимание привлекло не оно, а то, что находилось за ним. И увиденное меня сильно напрягло. Это была каменная плита с высеченным на ней барельефом, изображающим монстров. Она словно перекрывала проход. А еще она трескалась у меня на глазах. Я